Глава 33. Марика. Так мы и стояли, глядя друг на друга на пустой парковке. Он молча, обещая одним лишь взглядом не все кары небесные. Я, не решаясь сделать шаг. Мари, наконец не выдержал он. В его голосе присутствовали низкие рычащие нотки. Они выдавали напряжение за нас обоих. Такое привычное и предсказуемое. Такое уже практически родное, когда дело касалось общения с ним. Я попятилась. Бежать, конечно же, было глупо, но почему-то мне не хотелось идти у него на поводу. Не хотелось играть в его игры. Не знаю, чего он там добивался, когда с одной стороны хозяин рекомендовал меня его другу и соседу, а с другой... Я ведь даже не знаю, какова роль Кирилла во всем этом. Я запуталась, а когда в душе царит раздрай, а мысли сваливаются в кучу от бесконечного бега по кругу, то не мудрено, что усугублять ситуацию нет никакого желания. Это факт. Поэтому машина, сидящим в ней Беркутом, сейчас казалась мне верхом безумия. Сбоку раздался громкий и звучный клаксон. Я вздрогнула, хотя более правильно было бы сказать, что подпрыгнула от удивления и резкости. Беркут отдал какие-то распоряжения, и его машина чуть сдвинулась. Я словно этого и ждала, ныряя между автомобилями. Не знаю, чем я в этот момент руководствовалась. Скорее всего, порывом или страхом. Тем не менее, я проскочила аккурат между зазорами двух машин. Второму водителю пришлось дать по тормозам. И я получила в спину поток сигналов и отборной ругани. Тем не менее, я практически бежала, руководствуясь инстинктом самосохранения. Обернулась лишь раз. В самом конце, перед тем, как уйти с поля боя. Его взгляд, полный обещания скорой расправы, заметила сразу. Он реально не сулил ничего хорошего. Тем не менее, я выдохнула. Скрылась в подземном переходе, уверенная, что на сегодня смогла решить этот вопрос. Мне надо было собраться с мыслями. Для этого поехала за дочерью. Уверена, что адрес нашей коммуналки Беркут прекрасно известен, не говоря уже о других особенностях. Но не полезет же он пугать моего ребенка, верно? Прикрываться дочерью – не самый взрослый поступок в моей жизни. Тем не менее, я считала, что вполне справедливый, с учетом того, кто ее отец. Мой маленький ангелочек встретил меня в садике радостными криками. Она летела ко мне, и за эту улыбку можно было все простить и все забыть. Никакие невзгоды не страшны, когда в жизни есть такое счастье. С некоторой долей злорадства и даже мстительности подумала о том, что Кирилл всего этого лишен. По собственной вине. Отправила сообщение брату, что сегодня все сама, а потом пошла с дочкой в большой торговый центр. И целых 3 часа мы не вылезали из игровой комнаты, а потом и кафе. Наелись сладости до отвала и мороженого, нагулялись, и в итоге она уснула у меня на руках по дороге домой. Я посадила ее в гамачок, благо, несмотря на возраст, она была очень миниатюрной и весело, как пушинка, а потом отправилась домой. У метро меня встретил брат. Я даже удивилась, посмотрела на него с подозрением, спрашивая. «Ты почему гулять не пошел? Ты же вроде собирался с однокурсниками». «Передумал», — буркнул он. Это показалось мне странным, так как он очень дорожил минутами наедине с друзьями. Ему приходилось непросто из-за того, что он фактически заменял мне отца или няню. Но Леша никогда не жаловался на это и очень ее любил. Вместе мы сначала зашли в магазин, а потом отправились домой. Я собиралась сегодня приготовить впрок на неделю чего-то вкусного. Дочка просила суп со звездочками, а Леша очень любил голубцы. Поэтому теперь тащил 2 больших пакета, набитых капустой, фаршем и еще небольшой тыквой для сытного и вкусного пюре. Уже на подходе к нашему дому я поняла, что брат вел себя странно. Ответ на мой вопрос «почему?» я получила достаточно быстро. За поворотом мне открылась картина, о которой я предпочитала не думать. Но тем не менее она догнала меня, несмотря ни на что. У подъезда стоял черный внедорожник и перегораживал вход. Нельзя было пройти мимо него незаметно. И я поняла, что это за мной. Сжала дочку в объятиях и гордо задрала голову вверх. А еще мне стало понятно, почему брат никуда не пошел. Он каким-то образом понял, что это по мою душу. Я не стала останавливаться, надеясь, что Беркут не устроит мне допрос с пристрастием на глазах у всех. Леша напрягся вместе со мной, но вопросов не задавал. Не знаю почему, но он не стал спрашивать меня напрямую, лишь вцепился в пакеты с продуктами сильнее. Да и что бы я ему ответила, что у меня появился личный сталкер? Не самое нужное сегодня признание. На негнущихся ногах пошла к подъезду. Уже возле авто дернулась из-за звука клаксона в соседнем дворе. Не удержалась и посмотрела через лобовое стекло на водителя. Им был личный Беркут на этот раз, и смотрел он так, что я поняла, бегать мне осталось недолго.